из окна вагона. Низкорослый лесок по пути в Бузулук, весь похожий на пыльную армию леших, пеших, песни лихие допевших, сбивших ноги, продрогших, по суткам не евших и застывших, как будто в преддверии разлук. Их седой командир, весь в коросте и рване, пишет письма домой на глухом барабане. Позабыв все слова, он марает листы, истрепались знамена, карманы пусты, ординарец безумен, денщик безобразен, как пейзаж поражения однообразен. Или это мелькнул за окном балаган, где бушует уездных страстей ураган, где играют безвестные комедианты, за гроши продавая судьбу и таланты, сами судьи и сами себе музыканты. Их седой режиссер, обалдевший от брани, пишет пьеску на порванном вдрызг барабане. Позабыв все слова, он марает листы, декорации смяты, карманы пусты, Гамлет глух и Ромео давно безобразен, как сюжет нашей памяти однообразен.